Глава восьмая. Сизый морозный туман окутывал долины. Смутно темнели юрты куреня, а люди, мелькавшие у юрт, казались бесплотными духами. Джамуха постоял, глубоко вдыхая холодный воздух, и легким бодрым шагом пошел к коновизи. Нукер сметал со спины его беломордого пушистый иней. Конь беспокойно вертелся, и утоптанный снег звонко похрустывал под копытами. Джамуха потрепал коня по холке, положил на его спину потник, поверх потника чепрак, отороченный бахромой из мягкой кожи, на чепрак седло с крутыми луками, окованными бронзовыми узорными пластинами. С бронзовыми же стременами, затянув подпруги, снял обороть и надел уздечку, плетенную из узких ремешков. Отступив на шаг, остался доволен. Хороший конь, хорошая сбруя, и день впереди хороший. Охота! В середине куреня собирались нукеры. Там становилось тесно и шумно. Шаман Тептенгри раскладывал жертвенный огонь. Дым не поднимался вверх, а смешивался с морозным туманом и облаком висел над головами людей. Мимо, не заметив Джамуху, рысью проскакали наенные Сачабеки и Хучар. За ними толпой валили нукеры на разномастных лошадях. Родичи Темуджины все-таки откочевали от тайчиутов. Их курени стоят недалеко отсюда. Первое время они держались особняком, настороженно, однако понемногу успокоились. Это будет первая совместная охота. По дороге должны присоединиться и Даритай Ачигин с Салтаном. Ведя коня в поводу, Джамуха пошел к огню. Воины расступились перед ним, торопливо кланялись. Сачабеки, коротконогие, и, несмотря на годы, молодцеватый, с быстрым взглядом раскосых глаз, наклонился с седла. — Пора трогаться. Кого ждем? Темуджина? Джамуха огляделся. Все в сборе. Но Темуджин еще не подъехал. И это, конечно, не очень хорошо. Запаздывая, он как бы ставит себя над другими, тогда как все они равны. Однако ему не хотелось, чтобы Сачабеки и Хучар думали о побратиме плохо. Потому сказал, не все люди еще готовы. Наконец появился Темуджин вместе с неразлучными Джелме и Борчу. Все трое были в простых бараньих шубах и мерлушковых шапках. Темуджин не выделялся ни одеждой, ни оружием, и седло, и узда на его коне были не лучше, чем у других. Анда не любит украшений, а может быть, с умыслом не хочет отличаться от своих нукеров. Смотрите, я такой же, как все, и мне нужно не больше, чем всем. Едва Темуджин подъехал, Тептенгри начал молитву о даровании охотникам счастья, удачи. Он был в полном шаманском облачении, звук металлических подвесок, голубоватых от изморози, был чист и звонок. По окончании молитвы Темуджин сразу же тронул коня. Джамуха вскочил на Беломордова, догнал его и, оттеснив Борчу, поехал рядом. Застоявшийся конь рвал повод, суетливо перебирал ногами. — Пробежим? Пусть кони согреются. «Впереди трудный день, силы коней надо беречь», — сказал Темуджин. «Как хочешь». Джамуха ослабил поводья. Беломордый пошел рысью, далеко вперед, выкидывая тонкие ноги. Холодный ветер упруго ударил по лицу. Джамуха почему-то надеялся, что за ним поскачут и остальные. Оглянулся. Темуджин ехал шагом, рядом с ним опять был Борчу. За ними Сачабеки и Хучар, чуть приотстав, строем двигались остальные охотники. Конец строя тонул в морозном тумане. Джамуха подумал, что если бы захотел пробежать Анда, За ним перешли бы на рысь все. От этой мысли стало неприятно. Он отогнал ее и осадил коня. Но поджидать охотников не стал. В стороне остались два куреня. Из одного прискакало около 20 всадников, младшие братья Темуджина и брат Джамухи, Тайчар со своими нукерами. В морозной мгле чернели юрты еще одного куреня. Здесь их поджидали Даритай Чигин и Алтан. Их люди врезались в строй сбоку, ломая его. Сами найоны подъехали к Темуджину. Он что-то им сказал, и они поскакали вдоль строя, наводя порядок. Джамуха усмехнулся. Анда Темуджин не очень-то почтительно встречает своих старших родичей. Туман понемногу начал оседать. Сквозь него пробивались лучи восходящего солнца. Показались горы, покрытые лесом. Снег стал глубже. За одинокими деревьями и кустами горбатились сугробы, на них темнели вмятины звериных следов. Неожиданно впереди Джамуха увидел полосу снега, измятого копытами коней. Полоса тянулась к вершине долины. Как раз туда же направлялись и они. Джамуха соскочил с седла, всмотрелся в следы, ощупал вмятины пальцами. Люди проехали совсем недавно. Их было, судя по всему, чуть больше сотни. Он подождал своих, сказал Темуджину. Нас опередили, придется искать другое место. Сначала посмотрим, кто эти охотники. Это или тайчиуты, или люди, подвластные им. Других тут быть не может, сказал Алтан. Лучше нам туда не ходить. Нас в 5-6 раз больше, Темуджин оглядел ряды охотников. В случае чего мы их разом прихлопнем, проговорил, загораясь Сачабеки. Темуджин насмешливо поглядел на него, ничего не сказал, поехал по следам. Джамуха поверстался с ним. Анда, Темуджин, звери есть и в других долинах. Но мы еще дома решили охотиться здесь. Кто сворачивает с намеченной дороги? Может заблудиться? Чего опасаешься? Мне не хотелось бы никаких столкновений с тайчиутами. А почему ты думаешь, Анда Джамуха, что я ищу драки? Я тебе уже говорил. Не сделаю с Таргутай Кирилтухом того, что он сделал со мной. Или ты мне не веришь? Тебе я верю. Но когда знаешь, что конь легается, зачем лезть к нему с хвоста? Все будет хорошо, Анда Джамуха. Они подошли к лесу. Навстречу выехали 3 всадника. За деревьями прятались остальные. У каждого наготове лук и стрела. «Воевать собрались?» — со смехом спросил Темуджин незнакомых всадников. Один из них, старик с маленькими слезящимися глазами, выпрямился в седле. «Мы пришли сюда облавить зверя. Зачем вы идете нашим следом? Вы кто такие?» «Я Улук-Богатур. Там мои люди из племени Чонос. Почему вы не со своими владетелями-тайчиутами?» Улук-Богатур проворчал. «Молодой, а знать хочешь много? Сам-то кто?» Вытер ладонью глаза, всмотрелся в лицо. Да тут все наши тайчиутские, Даритай, Алтан, Сачабеки, Хучар. Теперь я знаю, кто ты, парень. Вы тоже ушли от тайчиута? Зачем нам бегать туда-сюда? Ищет потерявший, а мы ничего не потеряли. Но это дело ваше, — легко согласился с ним Темуджин. Как, однако, быть сегодня? Нам надо уходить искать другую долину, а зимний день короток, ничего не добудем. Пойдем шумом отгоним вашего зверя. Вы тоже ничего не добудете. Может быть, вы примете нас к себе? Старик повернулся к своим товарищам. Что думаете вы, а? Один из них постарше покрутил головой. При дележе добычи нам достанутся копыта. Барджигины, известно, любят брать, но не любят отдавать, — добавил второй. Темуджин насупился. — Откуда тебе знать, какие мы есть, барджигины? — А Даритай кто? В прошлом году взял у меня повозку, совсем новую. Взамен хотел дать хорошего скакуна. Не дал. — Он врет, — привскочил на стременах Даритай Чигин. — Коня тебе послал. Но если он и сдох по дороге, я не виноват. Завязалась перебранка. Темуджин слушал, сердито сверкая глазами, вдруг резко прикрикнул. — Хватит! Ты получишь коня. Из моего табуна. Сам выберешь. Давно бы так, а то... Так будем охотиться вместе. Улук-Богатур почесал за ухом. Ничего не сделаешь, придется. Сразу видно мудрого человека. Темуджин помолчал, что-то обдумывая. Твой возраст высок. Ты знаешь эти места лучше, чем мы. Возьми поводья облавной охоты в свои руки. Все мы будем внимать твоему слову. Наклонил перед Улук-Богатуром голову, в знак покорности опустил руки. Другим Найонам и Джамухе ничего не осталось, как сделать то же самое. Джамуха подумал, что Анда поступил правильно, но что-то ему все-таки было не по душе, что-то не нравилось. Улук-Богатур, удостоенный столь высокой чести, стал важным, даже глаза уже не слезились. Посмотришь не на Йон, захудалого племени, подвластному другому, а сам хан Найманский. Непререкаемым отрывистым голосом распорядился, кто пойдет с правым, кто с левым крылом. Из своих людей назначил главных. Стали разъезжаться. Джамуха оказался рядом с Салтаном. Двоюродный дядя Темуджина, одетый в лисью доху, крытую зеленой материей, подпоясанный ярким шелковым кушаком, обиженно поджимал толстые губы. Его красное, будто снегом натертое лицо, было пасмурным. — Почему мы должны облавить звери, как простые загонщики? Джамуха промолчал. — И все наш Темуджин, — не унимался Алтан. Он тебя не заставлял ехать с загонщиками. Не заставлял, но и ни о чем не спрашивал. А спросить надо было. Джамухе нечего было сказать Алтану. Все верно. Темуджину следовало узнать, как на это смотрят они, равные с ним. Но он все решает сам. Решает правильно, тут ничего не скажешь. И все-таки. Охотники выстроились для загона друг от друга на два полета стрелы. Джамуха представил, какой огромный угол леса охвачен облавой, и перестал думать о Темуджине. Охота — занятие, достойное настоящих мужчин. И день хороший, морозная дымка растаяла бесследно, воздух стал до того прозрачным, что, казалось, чуть напряги зрение, и на самых дальних горах можешь рассмотреть трещины в скалах, отдельные деревья. Толстые пушистые хлопья снега лежали на лапах сосен и ели, мягкие сугробы укрывали палый лист, сухие сучья и валежины. От этого лес выглядел чистым, светлым, насквозь пронизанным ярким зимним светом. Беломордый шел ровным, спокойным шагом. Мерзло поскрипывало седло, позвякивали удила, справа негромко перекликались загонщики. По их голосам Джамуха выравнивал направление, сам тоже изредка подавал голос. «Эй!» На снегу видны были следы обитателей леса. Вот петляет глубокая утоптанная зайчья тропка. А тут пробежали косули. Там паслись кабаны, снег изрыт, перемешан с землей. Добыча будет. Облавный круг понемногу уменьшался. В редколесье Джамуха уже видел соседей загонщиков. Перевалили крутой пригорок, стали спускаться в долину, заросшую кустарниками и высокой, выбеленной осенними ветрами травой. Кое-где над этой низкой растительностью возвышались огромные стволы лиственниц с голыми ветвями. В черноте густого кустарника затрещали ветви, мелькнуло и исчезло серое пятно. Джамуха достал из саадака лук и стрелу. Беломордый теперь шел настороженно, прядал за индивилами ушами, пофыркивал. В душе Джамухи росло нетерпеливое желание броситься вперед, увидеть бегущего зверя, со звоном опустить тетиву лука. Но загонщик не имеет права отрываться от своих товарищей. За это сурово наказывают. После охоты виновника привяжут к дереву и бьют стрелами без железных наконечников. Тело становится пестрым от синяков и кровоподтеков. Но его-то к дереву не привязали бы. А может попробовать кинуть строй и посмотреть, что будет. Ему стало весело от этой озорной мысли. На прогалину выскочил ошалелый заяц, присел, оглядываясь и двигая длинными ушами. Стрела Джамухи расшибла ему голову, на снегу ярко заолела кровь. Загонщики одобрительно гукнули. Он, не слезая с коня, подобрал добычу, приторочил к седлу. Справа опять затрещали кусты. Вдоль нити загонщиков тяжело бежал лось. Горбоносая голова, поднятая вверх, каменно-темные рога откинуты на спину. В боку торчат три обломанных стрелы, с них брызгами летит кровь. Джамуха вскинул лук, прицелился. Стрела ударила в шею. Лось запнулся, ткнулся головой в снег, замычал и повалился на бок. «Ого! Какой великий мерген!» Джамуха был доволен. Выстрел, что и говорить, удачный. Но у него не было времени задержаться у лося, осмотреть его, выпить глоток хлещущей из раны крови. Звери, стиснутые в тугое кольцо, носились по зарослям кустарника. Треск веток, топот ног, щелканье копыт, облака взбитого снега, рев, крики людей подстегивали Джамуху. Он вертелся в седле, не в силах сидеть спокойно. Загонщики теперь двигались вплотную друг к другу, стремя в стремя. Вскоре они остановились. В кругу под кустами промелькнула мерлушковая шапка Темуджина. — А почему должен стоять я? — удивился Джамуха, ударил коня, ворвался в толчею круга. Первый же стрелой свалил косулю, второй тяжело ранил гурана с красивыми ветвистыми рогами. Добивать его не стал, это сделают потом и без него. Неожиданно конь резко остановился. Впереди была глубокая рытвина. И в это время сбоку из мелких кустиков выскочил матерый кабан. На загривке дыбилась щетина, из клыкастого рта летела слюна. Торопливо натянул лук. Стрела впилась кабану в хребтину, но он даже не замедлил стремительного бега. Беломордый всхрапнул, кинулся в сторону. Джамуха вывалился из седла, кувырком полетел в рытвину. Снег забил глаза, ноздри. Вытираясь, услышал сдержанный смех загонщиков. Побежал догонять коня. Вскочив в седло, промчался через весь круг, не обращая внимания на обезумевших животных. Навстречу попались сочабики и хучар. Они, не в пример ему, ехали шагом, стреляли неторопливо, с достоинством, как и подобает, высокородным. Темуджина он нашел за пределами круга под толстой лиственницей. Он стоял у огня рядом с улук-богатуром. Шуба распахнута, шапка, запорошенная снегом и иглами рыжей хвои, сбита на затылок. Высокий лоб блестит от пота. — А я только что послал за тобой, — весело крикнул он. — Ты почему весь в снегу? — Упал, — нехотя признался Джамуха, отмечая в уме, что Анда послал за ним только после того, как побывал в кругу сам. Слез с коня. При падении ушиб ногу, сейчас она сильно заныла. Стараясь не хромать, подошел к огню, присел на чье-то седло, потер колено. — Какая охота, Анда Джамуха! Я такой ни разу в жизни не видал. — что это за охота? — с пренебрежением сказал Улук-Богатур. То ли было в старое время. Племена не знали розни, охотились вместе. И 10 тысяч, и 20 тысяч загонщиков выезжали на облаву. К огню подъехали Сачабики, Бурибухе и Хучар. Чуть погодя, долетая Чигин и Алтан. Все были разгорячены охотой, много говорили, смеялись, ели печень, кто сырую, кто слегка обжаренную на углях. Лиственничные сучья в огне громко щелкали, раскидывая красные искры. Шум, поднятый животными, стиснутыми в круг, крики людей, понемногу стихали. От загонщиков пришли 3 старика, поклонились Темуджину и Улук-Богатуру. Великие повелители бесстрашных мергенов, вечное сияние неба и добрые духи этих благословенных мест даровали вам богатую добычу. Берите, что дано, но знайте, путник в безводной степи, опорожнив сразу бурдюк с питьем, поступит неразумно. Ваш путь и путь наших детей далек, будьте бережливыми. Улук-Богатур молитвенно сложил руки. Добрые духи этих гор и долины, благодарим за щедрую милость. Смотрите, мы не берем ничего лишнего. Ненасытной жадности нет места в наших сердцах. А вы, мудрые старцы, хранители наших обычаев, подите и разорвите круг. Большие и малые звери, оставшиеся в живых, пусть будут живы, пусть множатся. Старики снова низко поклонились, но не уходили, ждали слова Темуджина. «Идите». Что могу добавить я к сказанному достойным и многознающим Улук-Богатурам? Джамуха с уважением подумал. Умен мой Анда. Кто-то другой на его месте не удержался бы от искуса показать свое знание обычаев и умение говорить не менее затейливо и красиво, чем старики. Загонщики начали выволакивать убитых животных на чистую поляну. Длинными рядами лежали окровавленные косули, изюбры, лоси, кабаны, кабарошки, зайцы. Наёны отправились делить добычу каждому по количеству его людей, подсчитали, кому сколько достанется. Но Темуджин вдруг решил, что делить так нельзя. Племя Чонос невелико. Будет справедливо, если сильные помогут слабым. Выделим чоносам долю сверх всего. Благодаря умной распорядительности мудрого Улук-Богатура мы стали обладателями этой добычи. Вознаградим его и за это особой долей. Алтан и Сачабики переглянулись. Хучар потупил взор. Долетая Чигин начал усердно сморкаться. Улук-Богатур, разом утеряв свою степенность, изумленно пялил подернутые слезами глаза на Темуджина. «Все, вижу, со мной согласны». Темуджин, высокий, в длинной шубе, с глубоким разрезом сзади, пошел вдоль рядов, показывая, какие животные принадлежат людям Улук-Богатура. Остановился возле лося с 3 темными от уже замерзшей крови обломками стрел в боку и 4-й стрелой в шее, толкнул его носком гутула в бурую хребтину. «Берите». Джамуха повернулся, пошел к огню, сильно припадая на ушибленную ногу. Это был тот самый лось. Если бы Темуджин не поленился и посмотрел на стрелу, торчавшую в шее, он увидел бы на ней его метки. Короткий зимний день заканчивался. Потускневшее солнце садилось за вершинами гор, густели тени на снегу, темнело, становилась почти черной зелень леса. Загонщики жгли огни, снимали с животных шкуры, жарили мясо. — Ты почему сидишь здесь, Андаджа-муха? Где я должен сидеть? — Люди собираются домой. Разве не хочешь посмотреть, как уложили и увязали мясо? За этим присмотрит мой брат Тайчар. Ты чем-то недоволен, Анда? Нельзя было так отделять Улук-Богатура? Мои родичи думают, нельзя. Но Андаджа-муха хорошо живет не скупой, умный. Отныне люди Улук-Богатура наши друзья. Жалко ли было Джамухе отрывать какую-то часть своей доли? Да нет, даже того лося не очень жалко. Но Темуджин не должен был все делить так, будто он один тут хозяин. Ты говоришь правильно, Анда Темуджин. Они будут друзьями, твоими. Короткие брови Темуджина удивленно дернулись. Но разве мы с тобой не одна душа? И не ты ли мне твердишь, наёны вольных племен должны жить как братья? Вот-вот, как братья, ты говоришь правильно. Джамуха хотел, чтобы Темуджин сам без его слов понял. Он делает не так, как надо бы. Но Темуджин не мог или не хотел понять этого. Если я говорю правильно, чем ты недоволен? Я всем доволен, но у меня болит нога. Ну-ка покажи. Ни к чему. Покажи, Анда. И он заставил-таки снять гутул, помог закатать овчинную штанину. На коленке, слегка припухшей, темнел расплывчатый синяк. Больно? Но ничего. Потерпи до дому. Шаман Теп-Тенгри снимет твою боль. Темуджин осторожно прикоснулся холодными пальцами к ноге. Его заботливость, может быть, и ничего не стоящая, была приятна Джамухе. И о его самоуправстве он начал думать иначе. При желании и он, Джамуха, мог бы поступить так же, и Анда не стал бы спорить. Все это так. Но почему не возвращается радость, та, с которой он седлал утром своего Беломордова?